Глава 17. Острейший клинок пробил эвакуационную капсулу вместе крепления затвора люка. Еще тогда Николасу стало все ясно. Ни одно из известных ему боевых формирований всех фракций не использует такого оружия. Даже альвы, частенько щеголяющие своими мечами, не способны пробить крепление капсулы простым ударом руки. В сердце имперца снова воцарилась холодная решимость, и он еще раз тихонько проговорил. «Я все делаю правильно». Николас спокойно смотрел на постепенно срываемый люк. Для настоящего воина не имеет значения, за кого воевать, когда воюешь за правду. Металл креплений жалостливо заскрипел, и люк был вырван. Холодный корабельный воздух проник в капсулу. Его никто не атаковал, не выкрикивал угроз и не направлял оружие. Удивительная вещь. Никогда не практикуемая ни корпоративниками, ни баронствами. К чему спорить, когда те же имперские солдаты не гнушались показать удаль молодецкую, бряцнув оружием или покрутив им перед лицом пленников? Но не сейчас. Офицер не стал заставлять людей ждать. «Господа, я выхожу!» Несколько громко. Больше постаравшись произнести слова максимально четко, сказал он и начал тихонько выходить из капсулы. То, что он увидел, выйдя наружу, окончательно убедило солдата в том, что он попал к тем самым людям. Или не людям. Шестеро воинов в черной броне с архаичными клинками вместо рук. Алые глаза, едва видимые из узких визоров шлемов. Ни один из них не двинулся и не издал ни звука. Эти воины казались статуями, если бы Николас не знал, как смертоносны могут быть эти бойцы. «Здравствуйте!» Бархатный мужской голос раздался совсем рядом, заставив имперца вздрогнуть и резко развернуться вправо. Рядом с ним стоял представительный мужчина, что при ближнем рассмотрении оказался голограммой. «Меня зовут Зео. Я из Ингубителя. Будьте добры не оказывать сопротивления и вести себя лояльно. Мы, в свою очередь, гарантируем вам полную безопасность». «Я и не собирался оказывать сопротивление», — хмыкнул офицер и добавил. «Здесь я оказался специально». «Вот как?» — тихо проговорил Зео и замер, словно сейчас выслушивал совершенно другого человека. «Скорее всего, как подумал имперец, так и было». Но такое состояние не продлилось долго, и уже через пару минут Иск-Ин также спокойно вернулся к разговору. «Мой капитан желает с вами поговорить. Следуйте за мной, будьте добры». Больше не сказав ни слова, Зео развернулся спиной к человеку и спокойно пошел в направлении капитанской рубки. При этом стоявшие воины в одно мгновение, как единый организм, расступились, пропуская Николаса. Офицер видел разное. Среди опытных солдат сплоченность достигала удивительных показателей. Но лишь один этот жест заставил целый легион мурашек пробежать по спине мужчины. Дорога не заняла много времени. Корабль оказался удивительно пуст. Лишь иногда он встречал стоявших теми же замершими статуями антрацитовых воинов в удивительной древней броне. Они были абсолютно нейтральны, но алый свет их визоров ясно давал понять, что за человеком следят и готовы подавить любую его агрессию. Николас прошел дальше, входя в капитанскую рубку. Опять же, как отметил парень, тут не было ни толкотни, ни суеты. Да черт побери, здесь вообще ничего не было. Лишь на капитанском мостике стояла одинокая фигура, окруженная мониторами. Удивительно, как капитан способен справляться совсем сам. Непроизвольно вырвалось у солдата, когда он подходил ближе. «В данной ситуации я вообще могла не вмешиваться. Вы бы сами друг друга уничтожили. Думаю, сначала вас изрешетили бы выстрелами, достаточными для уничтожения целого роя дронов какого-нибудь линкора. А потом эти горе-пилоты, вполне возможно, столкнулись бы друг с другом в попытке изучить ваши обломки». Холодный голос капитана отрезвлял и настраивал на серьезный разговор. Николас понял, что перед ним девушка, но большего он сказать не мог. Она стояла к нему спиной, сейчас полностью сосредоточившись на поступающих на мониторы данных. «Да, не лучшие образцы летной элиты, хе. Но в оправдание своим орлам могу сказать, что они зеленые, как альвийские леса. Не были еще ни в одном бою. И заранее отмечу, что да, согласен. Если бы вы не вмешались, то этот бой стал бы для нас последним». «Что же?» Капитан продолжала стоять к нему спиной, но теперь рядом с ней появился еще и Зео. «Раньше империя лучше относилась к своим пилотам», – по-прежнему холодно отметила девушка. «Я уже молчу о том, что не следовало бы бросать члена своего экипажа ни в коем случае. Хотя я бы за использование эвакуационной капсулы без согласования сначала спасла бы, а потом сама же и расстреляла. Они обычные наемники на службе имперского флота. Не стоит много от парней ожидать. Наслушались агитации на небольшой планетке, вот и прилетели покорять фронтир». Хлопнул по карманам брюк Николас в чисто военном жесте. «А капсулу я сам занял, согласовав с капитаном». «О том, что имперский флот все ниже опускается в моих глазах, начав нанимать гражданских, я особо разглагольствовать не стану. Но зачем нужно было садиться в капсулу, надеясь, что вас не уничтожат? Это вопрос». Девушка повернулась к Зео, тихонько что-то выслушав, так и не показав лица. «Я не надеялся. Я знал, что вы меня подберете». Николас не стал ждать вполне логичного вопроса после этого признания, сам начав объяснение. «Я уже встречался с одним представителем вашей фракции. Он заставил наших павших бойцов атаковать врага. Я служил на фронтире. Видел те зверства, что творили культ и рейдеры. Мои братья по оружию, умершие на моих же руках, до сих пор приходят ко мне во снах. Все, кроме тех парней, что тогда получили второй шанс и разорвали культистов. Я знаю, что они обрели покой. Поэтому я решил, что хочу сражаться на стороне того, кто действительно борется с этими фанатиками». Бедный мужчина так разгорячился, что начал переступать с ноги на ногу. Капитан наконец-то подошла ближе, и Николас смог рассмотреть ее нормально. Сначала ему показались знакомыми некоторые черты, потом пришло понимание и осознание. Внезапно дыхание перехватило от нахлынувших чувств. «Капитан Алисия!» От неожиданности громко прокричал солдат. «Мы знакомы?» С тем же холодным спокойствием отреагировала девушка. «Да! То есть нет! Понимаете, мы служили на фронтире, и некоторое время ваш корабль дислоцировался у нас. Вы же легенда среди имперского флота!» А потом офицер все же сбавил обороты, понимая, что следует сказать дальше. «И вы должны быть мертвы!» «Мои отношения с имперским флотом сейчас наименьшее, что должно вас интересовать, солдат. Судя по описанию, вы все же сталкивались с командором. Но даже если я поверю, что вам просто очень захотелось повоевать непонятно за кого, вопрос о том, нужны ли вы нам, остается открытым. Каков род войск? Пехотинец! Офицер! Ветеран! В отставке!» Попытался браво отчитаться Николас, но, увидев безэмоциональный взгляд капитана, немного приутих. «Да», – тихо проговорила Алисия, – «что-то нам на пехоту везет. Хоть бы кто стратега в штаб или пилота подкинул». «Так это, как же!» Чувствуя, что это соломинка, за которую следует схватиться или утонуть, повинуясь исключительно армейской интуиции, быстро произнес солдат. «Я, как и другие спасенные, сейчас ветеран, а значит, и они тоже. Капитан, вы же известнейшая личность среди флотской элиты. Любой из нас сочтет за честь служить под вашим командованием. Не вам объяснять, что ветераны – это опытнейшие из солдат. Даже в отставке многие захотят наподдать фанатикам. Слишком много горя видели мы все от них, а тактики и стратеги среди нас найдутся, будьте уверены. Я же вижу эту пустоту на вашем корабле». Она не помешала оставить два покореженных остова вместо кораблей культа. Странно, но интонация голоса Алисии изменилась, но не холодный взгляд. «Кстати, вы будете досматривать их на предмет выживших. Там не все отсеки разнесло. Даже без эвакуационных капсул кто-то мог выжить», – насторожился солдат. «Зео!» – вместо ответа в пустоту проговорила капитан. «Ускорители!» Тут же на большом, видимом всем обзорном мониторе остовы кораблей превратились в небольшие круги размером с яблоко. «Торпеды!» Спокойный взгляд Алисии на миг блеснул алым огоньком. Две наблюдаемые даже визуально торпеды направились в сторону обоих кораблей культа. Прошла всего пара мгновений, и на мониторе расцвели два огненных цветка вместо вражеских крейсеров. «Тебе показалось, солдат, среди культистов выживших нет», – развернулась к своим мониторам капитан. «Я отвезу тебя к командору. Посмотрим, насколько ты искренен в своих желаниях. Не то сейчас время устраивать танцы с империей!» Николас ничего не ответил. Он смотрел на то, как догорали два корабля культистов. Корабли тех, кто так много принес бед и смертей планетам Фронтира, даже среди имперского сегмента. Возможно, сегодня были спасены чьи-то жизни. Жизни граждан империи. Эта мысль засела раскаленной иглой в его мозгу. Теперь это решение, выбор, виделся единственно правильным. В глазах видавшего виды офицера загорелся странный огонь, очень похожий на пламя веры. фанатичной веры. Леране сидела за небольшим столиком своей каюты. Тот напиток аборигенов, что поглощал командор во впечатляющих количествах и названный им кофе, стоял рядом. Испускаемый им аромат заставлял задуматься о некоторой правильности выбора Александра. Впрочем, как и вкус. В руках была открытая на середине альвийская книга. Рядом покоился планшет для записей ее перевода. Та часть, что удалось перевести девушке, не содержала чего-то особо ценного. Точнее, не так. Александр, прочитав перевод, подтвердил, что он верный, но информация о базовых энергиях и оперировании ими была некроманту известна. Оставалось надеяться, что оставшийся текст будет более полезен. Возможно, так и есть, учитывая, что сейчас девушка переводила ритуалы, которые уже были сложны для полного ее понимания, как и осознание того, что они были разработаны представителями ее народа. Хотя ее ли? Столь древние знания, они были совсем не похожи на ту веру в духов, которую поддерживали все альвы. «Александр разберется», – тихонько проговорила она, записывая дословно очередную строку перевода, ибо уже потеряла понимание происходящего. «Хм». Девушка вспомнила недавние события. «Что же, переводом древней книги тогда так и не получилось заняться». Кстати, удивительной была полная тишина вокруг них. Интересно, за все время ни один из обитателей базы никак не связался или потревожил пару. Пара. Девушка попробовала это слово на вкус. Отхлебнула еще кофе. Что же, ей нравился этот вкус. Определенно. Небольшой стилус, которым она вносила текст в планшет, резко вонзился в спинку стоявшего неподалеку кресла. Внезапно альвийка с невероятной силой, которой удивилась даже сама, метнула его. Но почему? Она сама не поняла. «Ого! Я, конечно, знала, что ты будешь рада меня видеть, но чтобы настолько душевно встретить!» Рядом с торчавшим в спинке стилусом материализовалась голова Мирал, а потом и вся Банши. «Как дела? Семейный альбом готовишь?» «Хочешь об этом поговорить?» Глаза Леране на миг стали ярко-алыми. И она демонстративно и вызывающе посмотрела на бывшую альвийку. Воцарилась тишина. Тишина, которую не спешила нарушать ни одна из девушек. Наконец Мирал громко и звонко засмеялась, даже голову задрав при этом. «Удивительно! Какая решительная!» «Мне было интересно посмотреть, насколько ты серьезно к этому относишься, но чтобы прямо настолько...» «Хотя...» Банши повернула голову на бок, внимательно, словно видит ее впервые, рассматривая Леране. «Что с тебя взять? Прямая, как стрела. У твоего меча и то изгиб больше». «Да расслабься, никто твоего командора уводить не собирается!» «Но ты...» Вместо ответа Мирал посмотрела на свою руку. Та перешла в иное состояние, став полупрозрачной. Она спокойно провела ею по креслу. Та прошла сквозь все препятствия, не встретив сопротивления. Но обшивка в месте соприкосновения стала заметно дряхлее и потеряла цвет. «Для меня простая дорога закрыта. Наконец-то, без единого смешка, совершенно серьезно сказала Банши. «Конечно, продолжаю надеяться на то, что есть и другие пути, но верить в сказки и глупости я перестала после смерти». Мирал задумалась. Неожиданно на ладонь Банши легла другая ладонь. Лиране аккуратно подошла, присев рядом, прямо на пол. В ее взгляде не было ни злобы, ни подозрения, ни презрения. «Дорога, избранная нами, оказалась единственно верной. Другие привели бы к забвению. И это истина. Духи не покинули нас. Они опекают всех. Значит, каждый придет к своему счастью. Просто моя дорога оказалась чуть короче, чем твоя». Мирал медленно выдохнула, хотя Банши вообще могла не дышать. Но этот жест помогал ей собраться с мыслями, чувствами. Делал ее живой. «Сестренка», – неожиданно тепло произнесла девушка. «Спасибо. Я обязательно дойду до конца своего пути, что бы меня там ни ждало. Но, а теперь сюрприз!» Пакостная улыбка снова появилась на лице Банши. «Сюрприз?» – переспросила неожидающая ничего хорошего Лиране. Минутка откровений прошла, и она прекрасно понимала, кто перед ней. «Да! В нашем женском кружке прибыла! Готовься знакомиться!» Мирал театрально направила руку в сторону дверей. Ничего не происходило. Девушка улыбнулась и подняла ее вверх, показывая на вентиляционную решетку над дверьми. Тихий шелест и возня, доносившиеся из вентиляции, стали более заметными. Острейший коготь прошел через решетку и аккуратно вытолкнул ее внутрь комнаты. Множественные сегменты конечностей вытянулись через открытую вентиляцию, проталкивая массивное тело в помещение. Лиране мгновенно схватила свой меч, направив его острие на огромного человекоподобного паука. Та, в свою очередь, также отвела для удара несколько конечностей, вооруженных острейшими когтями. Ее пасть раскрылась сегментами мандибул, открывая ряды острейших клыков. «Тише, тише, девочки!» Мирал аккуратно, указательным пальчиком нажала на кончик меча Лиране, отводя тот вниз. Альвийка вопросительно посмотрела на Банши, но препятствовать не стала. Одновременно с этим, видя отведенное оружие, стала успокаиваться и Арахна. Ее мандибулы в пасти сложились. То, что раньше не иначе как пастью монстра не назовешь, сейчас напоминало бледное лицо Альвийки. Она аккуратно остановилась на относительно просторной части комнаты, поджав под себя конечности. Таким образом, Арахна хоть немного стала находиться на одном уровне с остальными девушками. «Здравствуйте!» Медленно, но максимально разборчиво произнесла она и коротко кивнула, изобразив поклон. «Здравствуйте!» Лиране пораженно отвела свой меч, вложив его назад в ножны. «Ну вот!» Улыбка Мирал своей шириной начинала пугать. «Давно хотела побывать на таких вот душевных девичьих посиделках!» «Командор, все проверено! Тесты прошли успешно! Себастьян крутился как ужаленный, бегая от одного монитора к другому. Периодически туда пытался заглянуть старик Керо, но такой маневр удавалось провернуть не всегда. «Хорошо, эти уроги очень сильно облегчили нам жизнь». Александр даже не пытался разобраться в потоке данных, которыми оперировал док. Он подошел ближе к Керо и тихонько произнес: «Когда наш сумасшедший ученый закончит...» «Я все слышал!» – оторвался от отчетов Себастьян. «Так вот», – невозмутимо продолжил некромант, – «когда закончит, готовьтесь к вылету. Тиберий обещал активировать кротовую нору в ближайшие 24 часа. Считайте это конечным временем на подготовку к вылету. Как раз губитель вернется с дежурства. Возьмите максимальное количество десанта. Мы выступим втроем». «Ожидается серьезное противостояние. Какова наша цель?» — уточнил старый капитан. «Да», — не стал скрывать командор, «противостояние будет серьезным, и я даже не могу в точности предсказать, чего нам ждать, но и цель оправдывает средства». «Линзы! Там нужны морфитовые линзы! Не забыть!» — неожиданно влез в их разговор док, но быстро вернулся к своей работе, бормоча при этом о необходимости установки на корабли специального оборудования. Керо посмотрел на занятого ученого, убедился, что тот не собирается снова врываться в их разговор, и продолжил свой диалог с командором. «И какова же цель?» «Новый дом, уважаемый Керо!» «Дом для всех нас!» – пожал плечами некромант. Он выглядел серьезным и сосредоточенным. А вот старый Альф, наоборот, широко улыбнулся. «Ради такой цели!» – усмехнулся он. «Видят духи, не стыдно и побороться! Рюдзин в полном составе будет готов в срок, командор! Сделаем все, что в наших силах, или уйдем к предкам, но ни о чем не жалея. Благодарю, капитан,